Наверное, с полчаса я смотрел счастливым взором на светящийся шприц в моих руках. Внутри разлилось чувство полнейшей опустошенности, однако при этом постепенно возрастало желание что-то делать. Руки тряслись, в глазах заметно мутилось, но я откуда-то твердо знал, вскоре все нормализуется, хотя при этом я вряд ли останусь прежним. А каким стану? Вопрос без определенного ответа. Сразу идти дальше и показываться на глаза людям я побоялся. Требовалось дождаться завершения идущих во мне процессов. Возможно, тогда и вообще людей придется обходить дальней стороной. Успокоившись, стал рассматривать поверженных монстров. Рядом со мной валялся неприметный мужик в перемазанном кровью ватнике и валенках. Его лицо осталось вполне человеческим, зато сильно изменились зубы, превратившись в оскал хищника. Длинные острые клыки, вместо передних резцов короткие иголки в два ряда, жевательные зубы стали острыми треугольными разрывателями плоти. Сильно испугавшись, ощупал свою челюсть, от души резко отлегло, пальцы особых изменений не отметили. Глаза мужика тоже отличались от человеческих, характерный вертикальный зрачок сложно с чем-то перепутать. В остальном же обычное человеческое тело, по 5 пальцев на руках и ногах. Вот он какой, контролер, пришла сильно запоздавшая мысль узнавания. С убитых контролеров предлагалось брать кисти рук. В них содержатся какие-то особые ингредиенты, но мне было ужасно противно разделывать на отдельные запчасти человека, пусть и превратившегося в монстра. Послушав свою интуицию, оттащил его мертвое тело до ближайшей гравитационной аномалии, мясорубки и закинул в нее. Та втянула его в себя, сильно сжав и перекрутив взбесившейся гравитацией, после чего резко разрядилась, обдавая окружающее пространство темными брызгами. Но мой взгляд отметил блеснувший осколок какого-то артефакта, улетевший далеко в сторону. Долго искал его в снегу, но все же нашел. Стоило только взять его в руку, как резко обострились сразу все чувства, перегрузив и едва не вырубив мое сознание. Штука, безусловно, очень полезная, однако использовать его без специальной подготовки крайне опасно. Интуиция сразу же предложила воспользоваться мутагеном и прокачать свои мозги, но я мысленно пнул ее ногой, отправив подальше с такими предложениями. В принципе, идея хорошая, но в другое время и в другом месте. Убрав осколок неизвестного артефакта в контейнер, занялся снятием шкур с убитых волков, совершенно не обращая внимания на дохлых собак. Зимний волчий мех, весьма хорош для воротников и шапок, шуба из волка тоже теплая. Некоторые тушки сильно пострадали, рубил-то я без малейших раздумий. Вот с тушкой особо крупного волка пришлось повозиться, я планировал предложить его чучельнику, потому брал много лишнего мяса и костей. В результате провозился утро и почти весь следующий день, прилично нагрузившись добычей. Эта стая хищников с контролером во главе хорошо запугала всю окрестную живность, потому меня побеспокоили только слетевшиеся со всей округи серые вороны. Хоть всем им и хватало поживы, но они периодически устраивали драки между собой за нее. В какой-то момент их громкое карканье настолько достало меня, что я взбесился и сильно пожелал, чтобы они все немедленно сдохли, выплеснув это желание из себя, после чего застыл на месте с открытым ртом. Все вороны в один момент упали в снег, застыв без движений. Подобрав ближайшую птицу, отметил полнейшее отсутствие у нее признаков жизни. Теперь я могу убивать одной лишь силой мысли, догадка радовала и пугала одновременно. Придется серьезно поработать над контролем эмоций, иначе я действительно превращусь в кровожадного монстра. Но при этом появилась мысль попытаться просто отпугивать тех, кто заинтересуется моей персоной с недобрыми намерениями. Во всем стоит поискать свои плюсы. Проверить новообретенный талант удалось уже скоро, стоило мне только выбраться с агропрома на свалку, как за мной из перелеска кинулась большая стая собак. Сконцентрировав в своем сознании всю неприязнь к их виду, и перемешав ее с жаждой разодрать всех их представителей на отдельные кусочки, адресно вытолкнул все это в сторону собак. Те словно наткнулись на невидимую стену, и, дружно поджав хвосты, развернулись и быстро драпанули обратно в перелесок. Кое-кто на бегу даже успел чуток облегчиться. Вот на троице особо наглых уродов, встретивших меня на подходе к Ляцкому, такой фокус уже не сработал. Проход здесь платный. Беззастенчиво ухмыльнулся тип в поношенной телогрейке и шапке-ушанке, преграждая мне дорогу. Двое других мужиков, одетых сходным образом, направили на меня свои двустволки. Я почувствовал их присутствие и даже намерение с приличного расстояния, однако решил войти в контакт и попытаться надавить им на мозги. Вдруг получится так же, как с собаками. Но у этих игроков, тут уже было сложно сомневаться, кто есть кто. Походу, начисто отсутствовало чувство самосохранения. «И сколько же вам нужно заплатить?» Вкратчиво поинтересовался у наглого игрока. «А все, что у тебя есть?» Громко заржал он, его подельники только ухмыльнулись, уже чувствуя себя победителями. «Ну да, поймали одиночку со спущенными штанами, теперь можно хорошенько растрясти, да еще покуражиться». Собрав свою неприязнь и жажду мести к подобным засранцам, резко вывалил все это на них, но они просто не заметили моего воздействия. «Ну, так и будешь стоять», — отсмеявшийся гад беззастенчиво сверлил меня злым взглядом. «Сказали тебе, быстро скидывай все ценное, тогда убьем не больно». Сделав обманное движение головой, словно пытаюсь рассмотреть кого-то сбоку от нас, выдергиваю из инвентаря дробовик и стреляю в правого игрока, который мне не понравился больше остальных. Слишком уж спокойно и уверенно себя вел, но он успел выстрелить первым. Мамины бусы отклонили его заряд картечи, а мой впился точно в его живот, заставив сложиться пополам. Второй выстрел в левого бандита, тот зазевался и выстрелил только после того, как мой заряд раскроил его грудь. Стоявший передо мной игрок успел выхватить нож и ловко пырнуть им меня, но, получив рукоятью дробовика в висок, завалился мне под ноги. Проверил его пульс и дыхание, живой. Возникла мысль сдать его военным сталкерам, пусть те с ним и его подельниками дальше разбираются. Обычным игрокам смерть не страшна, зато они могут изрядно потерять, испортив свою репутацию. С тел двух убитых взял только патроны к ружью, чего-либо ценного они с собой на опасное дело не брали. У связанного игрока помимо одежды был вообще только один нож. Его я крепко спеленал веревкой и, сделав волокуши, потащил за собой. Вторая глава. Старые и новые знакомые. Раненый, стоило мне только приблизиться к неспешно возводимому заслону с КПП на дороге к селу, как ко мне бросился знакомый военный сталкер. И его в первую очередь заинтересовал мой груз, который сейчас громко матерился, пытаясь развязать путы. Этот-то, я повернул голову назад, здоров как чернобыльский кабан, просто имеет дурную привычку встречать с дружками одиноких путников, идущих в сторону ярмарки. Разбойник попался, значит, призадумался вояка. Сейчас кликну командира, с ним все решишь. Он кинулся к фургону, откуда вскоре спрыгнул лейтенант Сорокин собственной персоной. Здорово, мужик, тот протянул мне свою руку, когда подошел ближе. Погляжу, знатную ты притащил дичину. После крепкого рукопожатия он внимательно осмотрел моего пленника. Эти типы нам хорошо знакомы, подозревали их во всяком непотребстве, однако поймать на горячем прежде не удавалось. Под присягой подтвердишь, что они на тебя первыми напали? Спросил он меня. Легко. Я довольно ухмыльнулся. Еще есть запись разговора, думаю, она тоже пойдет в дело. Так даже лучше, кивнул лейтенант, пойдем оформляться. Оформились мы на удивление быстро. Прослушав мою запись и выслушав объяснение, написали протокол, заставив расписаться на трех листах. Затем лейтенант вызвал по рации местных блюстителей порядка, которые и забрали моего пленника. Что с ним будет-то? Поинтересовался я у командира группы военных сталкеров. Его дом, тюрьма, тот расплылся в широкой улыбке. Подельников он тоже сдаст, выторговывая сокращение срока. Хоть он и дитя зоны, а потому бессмертен, однако и на таких уродов у нас есть хорошая управа. Теперь проведет сезон на общественных работах без возможности сбежать и чего-либо заработать, надеюсь, поумнеет. Главное, чтобы ты завтра не отказался от своих претензий, иначе опять ускользнет безнаказанным. С чего бы я стал отказываться от претензий? Я вскинул бровь, выражая искреннее недоумение. Да наверняка его дружки из клана станут тебя сильно уговаривать, хмыкнул лейтенант. Денег там предлагать, угрожать и так далее. Пусть уговаривают, я тоже скептически хмыкнул. Или стоит ждать каких-то проблем? Здесь вряд ли, уверенно заметил лейтенант. Вот в глубине зоны могут попытаться устроить на тебя засаду. Но ты же уже не маленький мальчик, чтобы такого бояться, и так хитро мне подмигнул. Ладно, уговорил, проявлю твердость и решительность. Уверенности хватало в моем голосе, хотя при этом я активно думал насчет, а не поспешил ли я со своим согласием. Как-то все слишком сложно получается. С другой стороны, если кто попытается напасть, сам станет для меня законной добычей. Да и тренировка по выявлению недоброжелателей всегда полезна. Оформив бумаги, я подался к знакомому чучельнику. Близилась ночь, и требовалось скинуть лишний груз, получив за него что-то более полезное. «О, снова ты!» — радостно воскликнул мужик, открывая мне дверь. «Не иначе опять кого-то особенного подстрелил. Заходи, заходи, гостем будешь». От чучельника разило спиртным, хотя на ногах он держался вполне уверенно и языком тоже молол без малейшей запинки. И вправду, на столе в большой комнате с чучелами и головами монстров на стенах стояла недопитая бутылка водки и большое блюдо с закуской из местного трактира. «Что празднуем, да еще в одну харю?» — спросил у подозрительно веселого мужика. «Да вот, чучело из твоей шкуры выгодно пристроил, третий день вот». Он обвел руками бардак в комнате. Я заметил на полу несколько пустых бутылок и кучку объедков. Должно быть, хорошо наварился. Я легко догадался, что зарабатывает этот мужик весьма прилично. «Не жалуюсь», — тот с заметным подозрением взглянул в мою сторону. «Выпьешь?» — предложил он мне, приглашая присаживаться к столу. «Еще другие дела есть, извини», — я помотал головой. «Может, к тебе позже зайти, когда протрезвеешь? Лучше сейчас выкладывай, я сейчас быстро приведу себя в порядок, благо алхимия еще осталась». С этими словами он полез в шкаф с кучей всяких склянок и быстро опустошил себе в рот одну из них, громко крякнув. «Вот смотри», — выложил на стол шкуру большого волка с лапами и целой головой, предварительно поставив на пол недопитую бутылку и блюдо с закуской. «Так-так, неужели настоящий вервольф?» Мгновенно протрезвевший чучельник подскочил к шкуре, став ее рассматривать и ощупывать. «Да, давненько таких тварей мужики не стреляли, хороша зверюга. И ты, посмотрю, учел мои пожелания, молодец». Он внимательно ощупал голову, словно ища в ней лишнюю дырку. «Дам за нее тебе пятнашку, больше не проси, иначе мне мало останется за всю возню». Кивком головы подтвердил свое согласие с предложенной ценой, спросив: «Обычные волчьи шкуры заберешь? Много?» Тот поднял на меня сильно задумчивый взгляд, в котором виделось явное сомнение. 16 штук», я мысленно пересчитал свою добычу. «А давай», мужик заметно повеселел, предполагая интересную работу и хороший заработок. «Дам за них чуть больше других скупщиков. Или хочешь, в качестве оплаты подгоню тебе позже замечательный полушубок своей работы, а то ходишь по морозу хрен поймешь в чем». Он накинул насмешливым взглядом мой нынешний прикид. «Если бы ты ватник напялил, я бы еще понял, а то другим при взгляде на тебя холодно становится». Громко хохотнул он. «Уговорил, чертяка языкастый, делай полушубок». С этими словами стал доставать шкуры одну за другой из своего рюкзака и кидать их на пол, так как на столе больше не осталось места. «Свежие». Мужик быстро перебирал одну шкуру за другой. «Как погляжу, тебе целую стаю с вервольфом во главе положить удалось. Везучий ты парень, не жалуюсь». Улыбнулся во все 32 зуба. «Вот, держи деньги». Он достал из шкафа одну полную пачку рублей зоны и обсчитал мне половину второй. «К следующей ярмарке получишь остальное». Чучельник проявлял заметное нетерпение заняться тем, что лежало на его столе, потому я решил поскорее оставить его. Дальше мой путь лежал в салон мадам Вари, ибо по дороге я успел перекусить консервами, а просто так сидеть в трактире дороговато. И дело тут совсем не в деньгах, а в принципе бережливости, который изрядно помог мне в прежней жизни добиться хоть какого-то заметного благосостояния. «Зачем звала?» – озадачил своим вопросом красивую даму теперь в темно-бордовом платье, когда меня пропустил внутрь помещения знакомый охранник. «Надо отдать должное, мадам Варя просто поражает своей зрелой женской красотой и каким-то особенным шармом. Ей хочется восторгаться и ловить каждый взгляд, которым она может, как наградить, так и наказать. Возможно, это всего лишь мои досужие проекции сильно изголодавшегося по женскому вниманию одинокого мужика, однако сейчас я именно так думаю и чувствую. Или же на меня так влияют ее особенные ментальные чары, кто знает. Есть несколько вопросов». Дама внимательно осмотрела меня. «С тобой что-то не так?» Сразу же насторожилась она, и от нее повеяло тревогой и какой-то решимостью. «Надевай на руку, сейчас разберемся, какую гадость ты подцепил». Она положила передо мной знакомый матерчатый браслет с отходящим от него под стойку жгутом проводов. Я закатал рукав и нацепил его на свой бицепс, одновременно вытаскивая на стол пояс с артефактами. Мадам Варя включила свой диагностический аппарат, постепенно увеличивая его мощность. Сначала руку в месте контакта просто чуток согревала, а затем стала немилосердно жечь. Странно, очень странно. Изумленная женщина переводила свой взгляд то на меня, то на невидимый мне экран под ее стойкой определяются остаточные следы воздействия очень сильного мутагена, но не самого мутагена, ни типичных последствий. Ты все же человек, а не монстр зоны в человеческой шкуре. Она снова внимательно рассматривала меня, явно выискивая известные ей тайные признаки превращения. Успел вовремя применить редкую алхимию, когда заразился, высказала она свою догадку. Я кивнул, подтверждая ее слова, но все равно должен оставаться активный мутаген, способный полностью вывести его из организма. Алхимии я не знаю, мадам Варя что-то изменила в настойках своего аппарата, и сильное жжение в моей руке сменилось болезненными покалываниями. Мутаген я вывел из организма силой воли, признался я. Это невозможно, она лишь покачала головой, демонстрируя свои сомнения. Если человек заразился мутагеном, то сам от него не сможет избавиться, быстро или медленно трансформируясь в монстра. Алхимия способна лишь увеличить сопротивляемость организма насильственным изменениям, но не избавить от них полностью. В лучшем случае пострадавшему удается сохранить разум, однако организм все равно становится другим. Только болотный доктор знает, как вывести активный мутаген и даже запустить процесс обратного преобразования монстров в человека. Получается это редкой только с теми, кому повезло сохранить разум, а не потерять все человеческое от мук насильственного преобразования. Тебе, наверное, просто повезло, и мутаген почти исчерпал свою силу, когда ты попался ему. А что это такое вообще, мутаген? Меня изнутри сейчас распирало сильнейшее любопытство, а тут передо мной сидит столь очаровательный и говорливый знаток. Раз ты с ним уже познакомился, наверное, тебе стоит знать. Мадам Варя сначала решала, говорить дальше или нет, но все же решилась рассказать. Признаться, к нему я и сама имею некоторое отношение, хотя об этом тебе действительно знать не стоит. Как мне когда-то стало известно, он появился гораздо раньше, чем зона. Поговаривали, его занес на Землю метеорит или же инопланетяне с летающей тарелки отметились, не суть. Важно, это абсолютно чуждое земной жизни нечто, с большой вероятностью созданное искусственно. Но земная наука до такого уровня еще не доросла, это я тебе ответственно заявляю, заметила женщина твердым голосом. Притащили его откуда-то из Антарктиды, где еще при Союзе пропала наша экспедиция. Это она официально пропала, а на самом деле все полярники подверглись воздействию мутагена и превратились в монстров. Они все потеряли разум, а затем замерзли, ибо некому стало поддерживать систему отопления. Экспедиция перестала отвечать на вызовы по радио, и за ней вскоре послали команду спасателей. Тем повезло, они увидели, что случилось с людьми и во что они превратились, но их самих мутаген почему-то пощадил. С большими предосторожностями тела измененных были доставлены в Союз, где их стали изучать в тайной лаборатории. Надеюсь, ты уже догадываешься, где она находилась. Я кивнул. Как позже выяснилось, те измененные мутагеном полярники остались живыми, и стоило их только разморозить, как они проявили свою суть кровожадных монстров, продолжила свою лекцию мадам Варя. Тогда погибло много людей из персонала лаборатории, пробужденный от спячки мутаген перекинулся и на других, однако это обстоятельство лишь сильнее заинтересовало ученых и власть придержащих. Те загорелись идеей подчинить мутаген и с его помощью создать суперсолдат. Но это было только во-вторых, сначала ученым удалось выяснить, подвергшиеся изменениям живые существа становились практически бессмертными. А ради вечной жизни люди готовы пойти буквально на все, особенно те, кто занимает верхние этажи социальной пирамиды. Проект получил огромные по тем временам ресурсы и стал активно развиваться после аварии на Чернобыльской АЭС. В какой-то момент после возникновения аномальной зоны мутаген вырвался за стены исследовательских лабораторий, со временем породив весь здешний бестиарий. Женщина закончила рассказ и наслаждалась моим ошарашенным видом. Только теперь многие несуразности старой игры встали на свое законное место. Ну не могла какая-то там радиация породить как уродливых, так и вполне совершенных тварей с невероятными способностями. А вот неземной мутаген, вполне. Что он такое вообще, возможно удастся разобраться уже в этой игрушке, если хорошенько постараться. Благодарю за ценную информацию, все же ответил хитрый обольстительница, наконец-то восстановив душевное равновесие. Вопрос первый, что со мной в конечном итоге, и второй, что было первым вопросом, когда я только вошел. С первым вопросом еще разбираться и разбираться, мадам Варя с обворожительной улыбкой на лице ловко увильнула от прямого ответа. По крайней мере, я не нахожу объективных оснований отказать тебе в возможности посещать мое скромное заведение. А второй или же первый вопрос. Она протянула руку к моему поясу с артефактами и провела по нему пальцами. Я вижу, тебе сильно повезло где-то добыть длинную цепочку маминых бус. Она снова подняла взгляд с пояса на меня. Мне сейчас грозит большая опасность со стороны кое-каких недоброжелателей, и я хотела бы выкупить или выменить у тебя цепочку из 7, а лучше, 10 звеньев. Они все равно не дают абсолютной защиты. От ее предложения я внутренне скривился, ибо отдавать эти сокровища совершенно не желал, но и хорошо чувствовал. Отказать ей просто не смогу. Это лучше, чем ничего. Женщина изобразила на своем лице грустную улыбку с мольбой и большой надеждой одновременно. «Я хочу предложить тебе за них неограниченное право пользоваться моим заведением. С девочками ты сам рассчитаешься, а самый лучший номер всегда будет числиться за тобой. И заодно я попробую помочь тебе справиться с последствиями поражения мутагеном. Я хоть и не болотный доктор, но тоже кое-что могу». В ее глазах и в ее очаровательной улыбке я быстро потонул. «И кто из нас тут контролер?» «Собственно, держи», когда она меня, наконец, отпустила, я вытащил длинную цепочку бус из своего пояса и оторвал ей кусок в десяток звеньев. «Но помни, от длинной очереди или же интенсивного обстрела из дробовиков они тебя не спасут, знаю», — ехидно хмыкнула мадам Варя, «не держи меня совсем уж за дуру, ведь я в зоне далеко не первый год, да и оружие держать умею». С этими словами она демонстративно достала автоматический дробовик «Спас-12» из-под своей стойки, а затем убрала его обратно. «Иди, занимай четвертый номер, приводи себя в порядок. Твои девочки прибудут только завтра, но скучать тебе этой ночью не придется», она мне заговорщицки подмигнула, кивнув в сторону двери, ведущей к лестнице на второй этаж. Все еще пребывая под большим впечатлением после получения информации о мутагене, я тщательно вымылся и вытерся, забравшись на огромную постель и развалившись на чистом белье, пахнущим весенними цветами. В голове рождались различные планы о том, что дальше делать и чего искать. Путь однозначно ведет к тайным подземным лабораториям, где сохранилась ценная информация. Наверняка я далеко не первый отправлюсь на ее поиски, и лишь зона знает, повезет ли мне ее найти, а не сложить в подземельях свою буйную голову. Хочется поверить в обещанный шанс чудесного воскрешения из мертвых, если все же суровые обстоятельства окажутся сильнее моей тяги к жизни и знаниям. А может, обстоятельства наоборот помогут достигнуть цели, лишь одна зона скажет. Пребывая в своих мыслях, я поздно заметил, как тихо отворилась входная дверь в будуар, пропуская внутрь темную фигуру. Повернув в ее сторону голову, сразу же узнал мадам Варю в одном полупрозрачном темном платье, которая в одно мгновение свалилась к ее ногам, открывая взгляду пусть и не самую идеальную, но великолепную фигуру с широкими бедрами и большой грудью. Темные набухшие соски мгновенно приковали к себе мой взгляд. Разврат и порнуха. Детям, ханжам и неуверенным в себе людям рекомендую пролистать. «Погляжу, ты уже успел меня немного заждаться», — тихо произнесла женщина особенным грудным голосом, одним тягучим плавным движением оказываясь рядом со мной, обдавая жаром своего тела и накрывая запахом сильного возбуждения. Варя решительно опустила на мои плечи свои руки, прижимая их к постели, и резко приникла к моим губам горячим поцелуем. Не позволив мне опомниться и взять инициативу в свои руки, скользящим движением таза захватила в сладострастный плен мое мгновенно набухшее естество, крепко обжимая его развитыми мышцами лона. Меня полностью затопило страстное желание, которому совершенно невозможно оказать даже малейшего сопротивления. Желание обладать этой женщиной во всех мыслимых позах и отдаваться ее ласкам без всякого остатка. Сознание предпочло отдать инициативу инстинктам и просто наблюдать, трепетно ловя каждое мгновение чувственного наслаждения. Но дикая страсть как нахлынула, так и схлынула обратно, стоило лишь разрядиться один раз. А дальше, если сравнить развлечения с молодыми девушками и общение со зрелой женщиной, то первое можно условно назвать выездом на пикник с вином и шашлыками, а второе – обед в дорогом ресторане. И если пикники хороши лишь иногда, то ресторан можно посещать хоть каждый день, причем по нескольку раз. Мадам Варя очень опытная женщина и творила со мной такое, что я просто поражался и наслаждался, полностью отдав ей инициативу. Но и сама женщина часто впадала в экстаз, омывая меня пьянящим желанием и предвкушением скорой разрядки, а затем долго качая на волнах протяженного оргазма. Ее лоно перед накатывающим оргазмом сначала крепко сжималось, а затем мягко пульсировало, заставляя и меня кончать в нее в эти моменты. Пытаться сдержаться совершенно бесполезно. В какой-то момент краем сознания отметил, я настолько хорошо чувствую ее тело и настолько глубоко погрузился в ее переживания, что наши одновременные оргазмы буквально переплелись вместе, взаимно дополняя друг друга. Мой стремительный прыжок на пик сладострастия сменялся ее долгим спуском к подножью горы, чтобы вскоре смениться новым медленным подъемом и резким прыжком к вершине, когда до нее остается совсем чуть-чуть. Она хорошо чувствовала меня, а я без зазрения совести купался в ее наслаждении горячим соитием. Для самой Вари столь бурная реакция ее тела на мои ласки и глубокое проникновение в ее лоно оказалось весьма неожиданной. И даже просто сидя без движений на мне сверху, позволяя играть руками с ее огромной грудью, она доходила до очередного пика за считанные минуты. И даже поменявшись местами, нам хватало одного лишь слияния без каких-либо движений, чтобы дождаться очередной волны общего оргазма. Мы угомонились только под самое утро, уснув на смятых и мокрых простынях, крепко обнимая друг друга. «Определенно стоит повторить», — задумчиво произнесла зрелая красавица, проводя пальчиками по моей груди и животу и опускаясь все ниже и ниже, после того, как мы пробудились, и ловко забралась на меня сверху. Снова лишь одни движения мышц ее лона, я быстро дошел до пика страсти, легко утащив ее за собой в пучину наслаждения. Конец разврата и порнухи. Утренний, а вернее, дневной мацион, к сожалению, оказался кратким и даже чуток скомканным. Можно сказать, мы только разогрелись, а уже пора разбегаться. Всех нас ждали важные и нужные дела. Но первым делом стал завтрак и обед одновременно. Ночь страстной любви выжгла все лишние калории в моем организме. Однако спокойно поесть мне помешали. Не дергайся, козлина сраная. Стоило только мне приступить к дегустации кулинарного шедевра от повара трактира, как передо мной за стол уселся наглый игрок в щегольском белом полушубке, а еще двое его подельников подошли сзади, причем один незаметно приставил острую заточку к моему правому боку. «Ты, козел, крепко подставил нашего товарища, и потому теперь должен денег на его выкуп и еще моральную компенсацию», — сквозь зубы процедил он. «Короче, сука, быстро гони 50 кусков, знаю, у тебя есть», — нагло потребовал он. «А то что?» Я старательно сохранял невозмутимость на лице, продолжая активно ковыряться вилкой в своей тарелке и переносить ее содержимое в рот. К чему зря дергаться? Запись звуков я настроил в автоматическом режиме, мой КПК все постоянно пишет, накопителя ему хватает, актуальный круг установил в сутки. В случае необходимости, нужный кусок записи я всегда выделю и сохраню отдельно. А ножичком меня теперь сложно напугать, артефакт «Колобок» уже доказал, он вполне справляется с такой угрозой. Да и пытаться убить меня прямо тут посреди официальной мирной зоны, да и еще на глазах многочисленных свидетелей, это уже за гранью благоразумия. Чувствую, банально берут на понт, пугают, короче. А то ты вскоре познаешь истинную боль, страдания и унижения, причем без конца и края, злобно оскалился сидевший напротив игрок. Вы ведь догадываетесь, что в эти игрушки можно поиграть и вдвоем, а также несколько большим числом участников. Также невозмутимо ответил ему, обернувшись и внимательно взглянув на его подельников. Те явно струхнули, а припиравший мой бок ножичком даже дернулся. Ну, я со всем желанием мысленно передал ему образ того, где именно он вскоре найдет свою острую железку. Похоже, его чуток проняло. Ты, урод, еще не понял, с кем связался. Снова зашипел сквозь зубы сидевший напротив меня игрок, а его оправившийся от наваждения напарник легонько надавил на заточку. Нас много и мы не страдаем ложной сентиментальностью, потому быстро гони деньги, сука. Нищим по пятницам не подаю, мне удалось удержать ровный голос, хотя внутри я уже клокотал от бешенства, хотя и чувствовал, сейчас меня банально подталкивают к неразумным поступкам. Кто первым сорвется и начнет буянить, тот и проиграл. Наверняка подобная схема уже ими отрабатывалась на практике, вряд ли мне доведется стать ее первым испытателем. Учти, с завтрашнего дня запускается счетчик, прибавляя по пятерику долга в день, пригрозил мне наглый игрок в полушубке, поднимаясь из-за стола и подавая знак рукой своим подельникам. Теперь сам за нами бегать будешь с полными штанами раскаяния, бросил мне он напоследок, выходя за дверь. Надо отдать его подельникам должное, за крайнюю черту они не переступили, хотя я чувствовал с их стороны страстное желание наковырить во мне лишних дырок. Дружно отпрянув в стороны, они покинули трактир вслед за своим лидером. Внимание! Клан игроков «Саблезубые коты», насчитывающий более 2000 членов, объявляет тебя своим личным врагом. Оповестила меня система игрового мира, добавив несколько секунд спустя. Кланом «Саблезубые коты» выкуплено бессрочное неотменяемое право охоты на твою персону. Все бойцы клана чувствуют примерное направление к твоему местонахождению. Чем ближе, тем сильнее. Ты можешь воспользоваться своим правом назначенной жертвы, установив обязательную нижнюю планку стоимости воскрешения игроков-членов клана «Саблезубые коты», павших от твоей руки. Для этого возьми в правую руку желаемую сумму в рублях зоны и произнеси слова «право жертвы». Задумавшись над таким заманчивым предложением, выложил в руку 10-тысячную пачку и произнес кодовую фразу. Пачка неожиданно пропала из моей руки, раз, и исчезла, а перед глазами высветилась новая надпись. Внесенная сумма перекрывает необходимый минимальный порог, право назначенной жертвы активировано. Установлена нижняя граница стоимости воскрешения игроков-членов клана «Саблезубые коты», павших от твоей руки, в 10 тысяч рублей зоны. Время действия – бессрочно. Вариант отмены не предусмотрен. В случае гибели клановых игроков с их тел выпадают все предметы, в том числе и привязанные, включая вещи класса «Легенда зоны». Желаешь ли оповестить об установке членов клана «Саблезубые коты»? Стоимость оповещения 10 рублей на одного человека, а вот тратится на всякие оповещения, совершенно лишние. Итак, 10 тысяч сраным котам под хвост выбросил. И если они действительно захотят устроить на меня загонную охоту, пусть прилетит к ним особенно приятный сюрприз. Весьма интересная тут придумана система. Кто хочет серьезно воевать, пусть приготовится к серьезным расходам. И все деньги достаются владельцам игрового мира, как с одной стороны конфликта, так и с другой. Достал КПК и полез в сталкерскую сеть искать информацию о кланах игроков. Раньше эта тема меня мало интересовала. Информация оказалась практически бесполезной, ибо делилась на две диаметрально противоположные категории: хвалебное воспевание рекламщиков и подпевал, и закидывание дерьмом со стороны врагов и просто конкурентов. В рекламе все кланы выглядели самыми-самыми сильными, благородными, богатыми, а вдумчиво разбираться в сортах и видах второго я точно не собирался. Однако неожиданно нашлись более удачные источники реально полезной информации. «Привет, вижу, тебя тут кое-кто проблемами озадачил». Напротив меня уселся еще один игрок с располагающей улыбкой на лице. Белобрысый парень лет 25, однако, по уверенности и манере держаться чувствуется настоящий ветеран. Как и я, одет в сталкерский легкий прикид, больше подходящий для весны или осени, но никак не для холодной зимы. Ну да, тепляк хоть и редкий артефакт, однако кто очень сильно захочет, тот его обязательно добудет, и будет радоваться жизни на свежем воздухе даже в ветреную зимнюю стужу. Сейчас в трактире было мало народу, все активно бродили по ярмарке, но кое-кто, похоже, здесь просто дежурил, отслеживая интересные события. Заметив мой вопросительный взгляд, игрок представился. Семка Бобер, клан Урановый Пельмень. Видел вот, как драные кошаки тебя приссанули, но ты красиво обломал их левую руку кланлида, а он крайне злобная и мстительная скотина. Парень злорадно ухмыльнулся, видимо уже имел с тем типом теплые и дружеские отношения. Мы, пельмени с кошаками в конкретных контрах, и можем легко тебя прикрыть от их праведного гнева. И чего мне это будет стоить? Я уже догадался, куда он клонит. Тебя врагом клана уже сделали? Спросил парень. Я кивнул. Тогда только один разумный вариант – вступать в наш клан, и тогда у нас появится право поставить на тебя свою метку, которую видно всем. Кошаки хоть и придурки конченые, но не полные идиоты. Одно дело – кошмарить одиночку, и совсем другое – всерьез хреначиться с другим многочисленным кланом. Я думал, вы кучу денег за охрану запросите. Такой простой и изящный вариант решения возникшей проблемы вызвал у меня легкую усмешку. Денег на тебе мы по-любому хорошенько поднимем. Довольно хохотнул парень. Я тут пробил твой ник в сети. Ты весьма примечательная личность, оказывается. Хотел обругать этого хитреца и послать его куда подальше, однако призадумался. Оказывается, другие игроки просто видят мой ник и легко узнают во мне игрока, как бы я ни старался походить на местных жителей. У меня же просто эта функция отключена как дань полному реализму. Ну, если моя личность больше не является секретом, то вы, должно быть, уже поняли, что от сторонней помощи я просто откажусь». Я с любопытством посмотрел на опешившего собеседника, такой реакции тот явно не ожидал. «Ты готов всерьез махаться с целым кланом, специализирующимся на разбое и заказных убийствах?» Парень мне не хотел верить, посчитав заявление чистым бахвальством. «А почему бы и да?» Я усмехнулся. «Человек я исключительно мирный, но у меня есть свое жесткое правило: напал первым, превратился в добычу. Так что жду, не дождусь, пока на меня кто-то первым нападет. И тут такая редкая удача, целый клан игроков. Жирненький такой клан, больше 2000 членов. Определенно, сегодня у меня очень хороший день». И на лице при этих словах постарался изобразить самую искреннюю радость, хотя внутри бродили легкие сомнения. «Ты, видимо, просто не представляешь, с кем связываешься». Мой собеседник покачал головой, выражая явное недоумение, после чего вкратце рассказал о том, что представляет собой клан Саблезубые Коты. В отличие от большинства других кланов, у котов отсутствовали свои собиратели и добытчики. Им была совершенно безразлична территория влияния, за которую другие кланы вели постоянную борьбу друг с другом. Они специализировались на силовых акциях и грабежах других игроков. Настоящие профи, если можно так сказать, волки, которых кормят ноги, имели в своем составе профессиональных ликвидаторов, кошмаривших тех, кто как-либо перешел их клану дорогу. Ликвидаторы обладали лучшим снаряжением, оружием и имели весьма специфический опыт. По словам парня, ко мне коты приставят именно такого персонального специалиста, первой задачей которого станет лишение меня бесплатных воскрешений и поиск личной точки привязки. Затем, когда я уже буду согласен на все, лишь бы перестали убивать, предложат отдавать все свои доходы котам, и я на это гарантированно соглашусь. Мол, не я первый, не я последний, им, наверное, примерно четверть одиночных игроков платит, да и слабые кланы тоже периодически откупаются от их претензий. И выход у меня только один – вступить в другой сильный клан игроков, где предложат более мягкие условия членства за защиту. А раз я решил подергаться вместо принятия помощи сразу, то это мое личное право на получение бесценного опыта. Когда сильно надоест страдать и мучиться, могу подходить, правда, и условия будут чуточку другими. На всякий случай обменялся с парнем контактами в сталкерской сети. Кто знает, вдруг когда-либо действительно придется идти к его клану на поклон. Вряд ли в связи с этим вот печальным событием, тут мне своих сил пока хватит. Насидевшись в трактире, все же выбрался до ярмарки, удвоив бдительность. Хоть здесь и мирная территория, однако, кое-кто мог на это просто наплевать. По сравнению с предыдущим посещением, ярмарка изменилась совсем мало. Те же люди, то же предложение, отличался разве только разброс цен. Что-то подорожало, что-то наоборот, подешевело. Появились в официальной продаже КПК «Сталк-3». Народ активно интересовался, щупал руками, спрашивал продавцов о нововведениях, хотя при мне покупок не было, цену на них задрали совсем уж зверски. Подошел к консультантам и я, взглянуть, вдруг действительно что-то ценное туда добавили, наконец-то выкатив финальную версию. Увы, все осталось по-прежнему, ровно то же самое, имевшееся в более раннем прототипе, хотя версия прошивки все же отличалась. Народ смотрел, интересовался ценой, качал головами и шел дальше. Наверняка самые богатые игроки по привычке идти впереди всех обязательно раскошелятся, остальные подождут лучших условий. Примерно схожая ситуация была и у торговцев оптикой. Те выложили новые модели с чуть лучшими характеристиками, чем у предыдущих версий, а также устроили распродажу старых запасов. Однако сталкеры народец ушли, брать старье не сильно-то желал, а на новинки отчаянно жалел тратиться. Инженер-разработчик, с которым я вел дела, оказался сильно занят общением с группой потенциальных покупателей, в которых явно узнавались члены какой-то сталкерской группировки. Но точно не долговцы, те всегда носят форму с отличительными признаками, а тут у всех тоже одинаковая форма, но без признаков. Форму тут носят многие, даже некоторые одиночки, но у всех она разная. Фух, совсем заболтали. Облегченно выдохнул мужик, когда наконец-то обслужил и отпустил ту компанию. Или, вернее сказать, его отпустили, решительно направившись к выходу на улицу. Кто это хоть такие? Поинтересовался у него, привлекая внимание. А хрен их знает. Услышав мой вопрос, инженер пожал плечами. А, это ты, здорово? Протянул он мне руку. Мы поздоровались и отошли в сторону от суетящейся толпы. Сложно было быстро сделать второй экземпляр под твой заказ. Комплектующие крайне дефицитные и работа весьма кропотливая, но я все же расстарался. Мужик вытащил из-под кучи ящиков металлический кейс, открывая его. Учти конструкции без своего отдельного корпуса, так как предназначалось для встраивания в корпус оружия по отдельным элементам. Думаю, ты сам сделаешь необходимое из аномальных материалов зоны, потому такое дело для тебя малосущественно, я кивнул, подтверждая. Объяснять принципы работы программной части тоже не буду, держи накопитель, там все нужные описания и исходники, как и обещанное обновление к глазастику. С тебя описание опыта эксплуатации, особенно выявленных недостатков. Без проблем, легко согласился с дополнительными условиями сделки, доставая деньги для расчета из внутреннего кармана плаща. А что те мужики от вас хотели-то? Из моей головы все никак не хотели выходить те сталкеры из неизвестной группировки. Чувствовалось в них что-то необычное. По внешнему виду вроде бы все нормально, поведение тоже вполне обыденное, но с их стороны практически отсутствовали яркие чувства и эмоции, словно роботы какие-то. Вначале я не обратил на эту особенность внимания, так как вокруг слишком много людей, начисто забивавших своими переживаниями мое ментальное чутье, и только теперь я догадался, что именно притянуло к ним мой взгляд. Тишина или даже пустота, сложно сформулировать точнее, монолитовцы. Пришла в голову запоздалая догадка, хотели ни много ни мало, а заказать сразу 250 глазастиков. Инженер скривился, видимо, этот заказ ему совсем не понравился. Комплекты начинки без корпусов и источников питания. Теоретически, за пару месяцев мы можем исполнить их заказ, однако они ничего не желают слышать о предоплате, а без этого мое руководство хрен пошевелится, да и попахивает такое предложение явным кидаловым. Склонившись к его уху, поделился с ним своей догадкой, с какой именно группировкой он имел дело, а затем наблюдал его сильно округлившиеся глаза и открытый рот. Думаю, стоит об этом немедленно сообщить моему руководству, иначе меня запросто сделают крайним. Опомнившийся инженер достал свой наладонник и стал быстро набирать текстовые сообщения на его экране. Больше пообщаться нам не дали, инженеру сразу же пришел ответ, и он куда-то спешно засобирался. Пройдясь между торговых рядов, я сначала дошел до военных сталкеров и рассказал им о своих подозрениях, а затем направился к другому павильону, заниматься обменом артефактов, где и проторчал до самого вечера. Кроме уже согласованных сделок ничего другого для своих нужд не нашел, да и вообще народу тут было совсем мало, сезон явно не тот. Вечером спокойно поужинал в трактире и отправился в салон к девочкам, те меня уже успели заждаться. Поутру или вернее, ближе к обеду, едва я спустился на первый этаж и собирался идти на улицу, меня подозвала мадам Варя. «С тобой хочет поговорить один мой важный клиент», — сказала она, когда я подошел к ней. «Сейчас тебя лично провожу в его номер». Чувствовалась заметная напряженность женщины, она явно опасалась моего отказа. Вроде бы непосредственная опасность отсутствовала, потому легко согласился поговорить с тем неизвестным мужиком. «Садись», — резко приказал мне полуголый мужик. Стоило лишь двери VIP-номера закрыться за моей спиной. Лет, наверное, 40 с чем-то, короткая стрижка, крепкая атлетическая фигура с заметно выступающими мышцами, во всю грудь татуировка с церковными куполами, руки тоже все в синих наколках. Однозначно матерый уголовник. С его стороны тянет любопытством и легкой настороженностью, в отличие от него я все же вооружен острой железкой в креплении на правой ноге. Ловко крутанув на месте предложенный мне стул, я уселся на него, повернув спинкой вперед в сторону полуголого уголовника, тот лишь ухмыльнулся. «Меня здесь все валетом кличут, остальное для тебя лишнее», — начал говорить он. «Мои кореша донесли, ты электриками активно барыжишь». Он резко замолк, а я внутренне напрягся, хотя и постарался скрыть свои настоящие эмоции. «Расслабься, парень, мне нет дела до твоего мелкого бизнеса», — уголовник широко улыбнулся. «Откуда их таскают твои поставщики? Меня мало волнует, однако интересует их возможности крепко трясти аномальные поля. Для тебя и для них у меня есть очень хорошие предложения». Он снова широко улыбнулся, ожидая мою реакцию на свои слова. «Слушаю». Я все еще боролся с внутренним волнением, потому уверенно мог только внимать. «Ты знаешь про электрическое аномальное поле в темной долине?» Я кивнул. «Сейчас его контролирует Боров, с которым у меня возникли кое-какие терки, Валет на пару секунд зло оскалился. Как мне известно, рабы Борова совершенно бестолковые и шерстят поле лишь по самым краешкам, вылавливая мелочевку. А с Борова его крыша за периметром требует артефакты верхнего порядка. Я тут случайно узнал, что он вчера договорился с опытными собирателями из группировки «Джентльмены удачи», они прибудут к нему через 3 дня. Мне нужно, чтобы им ничего не досталось. Резко обрезал бандит жестким голосом. Я аж дернулся. Убивать тех собирателей не стоит, если их постигнет фиаско. Боров начисто разругается с той группировкой, а самого его впоследствии скинут с бочки свои же подельники, и такая кровожадная ухмылка мстителя, уже склонившегося над телом поверженного врага, может просто и без затей грохнуть Борова, предложил ему свою идею. Сложно, да и бесполезно, тот лишь скривился, простые решения явно не его стиль. Боров, только говорящая башка, реально всем здесь заправляют более влиятельные люди из-за периметра. Мне нужно, чтобы именно они в перспективе потеряли свое положение. Сделать это лучше всего, обрезав им существенную часть их доходов, и тогда их съедят конкуренты из их же среды. А где здесь моя выгода? Вкратчиво поинтересовался у него, добавив, риск ведь весьма приличный. Мадам призналась, у тебя есть проблемы с влиянием мутагена, а я знаю, где поискать информацию о нем. Валет злорадно ухмыльнулся, отметив, как я дернулся еще разок. В темной долине спрятана секретная лаборатория, где раньше изучали влияние мутагена на живых существ, пояснил он, продолжая ухмыляться и чувствуя, я вряд ли теперь соскочу с его крючка после такой мастерской подсечки. После серьезного происшествия, когда погиб почти весь персонал, лабораторию успешно законсервировали, заполнив внутренние помещения ядовитым газом, но все технические системы продолжают автономно работать. Я дам тебе карту начальника одного исследовательского отдела и ключи доступа к системе безопасности. Как они мне достались, уже не важно. С помощью них ты сможешь проникнуть в защищенное хранилище и добыть нужную тебе информацию, а может быть и что-то еще. Но сначала полностью вычисти аномальное поле, это главное условие. Интересно, как ты видишь возможность прошмыгнуть под самым носом у людей Борова? Я тоже ухмыльнулся, окончательно совладав со своими чувствами и настроившись на полушутливый лад. Пусть предлагает разумные варианты, выдавая свои или не столько свои секреты. Тихо пробраться отсюда в темную долину легко и просто, мой вопрос лишь сильнее развеселил бандита. Нужно идти по правой стороне склона, между протоптанной тропой и аномалиями, вряд ли там будет кто-то пасти вашего брата, сталкера. А вы, раз такие шустрые, легко проскочите даже среди бела дня. Сныкаться же и переждать выброс или просто отсидеться лучше всего на заброшенной фабрике. Знаю, там тепло и зимует куча снорков, однако все равно именно там расположен один из известных входов в подземную лабораторию. Так или иначе, вам придется расчищать себе путь. Мои трудности и опасности его, походу, вообще не волновали. Хорошо, мы возьмемся за эту работу. Немного подумав, я принял решение вписаться в чужие разборки, благо это хорошо совпадало с моими планами. Как ты определишь, что мы достигли нужной цели? Поинтересовался у исключительно довольного моим ответом авторитета. Я поверю тебе на слово, хохотнул он. Ты думаешь, я подошел к первому встречному сталкеру со своим заданием? Про тебя мои кореша уже кое-что нарыли, слово ты всегда держишь, потому раз взялся, то доводишь дело до конца. Я выдам карту и ключи тебе прямо сейчас, но и ты сначала займись моей задачей, и только после лезь в лабораторию. Идет. Кивком дополнительно подтвердил свое намерение. Валет выдал мне кожаную барсетку с несколькими пластиковыми карточками и какими-то металлическими дырявыми пластинками, теми самыми ключами, после чего пожелал хорошего дня. Он уже верил, я справлюсь с важной ему частью, уж так точно, а там, если изгину в подземельях, то это уже исключительно мои проблемы. 3 глава. Рейдер. Сверившись с расписанием предстоящих выбросов, завис еще на 1 день в селе, вернее, в салоне мадам Вари. Больше мне здесь было нечего делать, кроме поисков неприятностей. Впрочем, повезло, все уже было собрано, осталось только разгребать. Уже вечером 2-го дня заметил слежку, осторожную и весьма профессиональную. Однако четко обращенное к моей персоне постороннее внимание сложно с чем-то другим спутать. Слежка только прибавила хорошего настроения, представил, каково это терпеливо ждать клиента, когда он страстно развлекается с бабами. Сама Варя после того разговора старалась не попадаться мне на глаза. чувствовала за собой вину или что-то еще. Я же сразу простил ее, так как понимал, в каких условиях она находится. Сдала меня бандитскому авторитету буквально с потрохами, чего уж тут. Ладно, пусть и дальше прячется. Зато девочки решили отобраться, словно в последний раз. Но пришло время выполнять данные обещания. Задание Валета запросто окажется с двойным дном. Хоть он и говорил, что играет против Борова и его покровителей, а как там оно на самом деле, вопрос. Может, наоборот, это хитрая комбинация бандитов и впереди меня ждет ловушка. Значит, требуется планировать операцию как полноценный рейд. Хочется обойтись без серьезной драки, но к ней надо быть всегда готовым, ибо плохо подготовленная операция чревата провалом. Помощников у меня нет, приходится полагаться исключительно на себя. Поработал с картой, составляя основной маршрут, а также наметил парочку запасных, время отмерял с изрядным запасом на случай всяких остановок. Наверняка меня попытаются перехватить драные кошаки сразу по выходу за границу безопасной территории ярмарки. А безлунная темная ночь мне только на руку. Проскочив узость между сжимающих тропу холмов, успел порадоваться. В этот раз обойдется без драки. Лучшее место для организации засады пустовало. Может, кошаки испугались военных сталкеров, устроивших свой секрет неподалеку. Я сошел с основной тропы и размашисто покатил по снежной целине между радиоактивных холмов свалки, оставляя за собой хорошо видимую лыжню. Она периодически проходит прямо сквозь одиночные душегубки, но вряд ли такие препятствия остановят опытных загонщиков. «Нет, без драки точно не обойдется», — хмыкнул внутренний голос, ибо мне наконец-то удалось поймать эмоции догоняющих, злость, азарт, какое-то тягучее предвкушение, причем они неуклонно приближались, хотя я взял весьма приличный темп. Без лыж тут вообще делать нечего, снегу между холмов минимум по колено навалило. К счастью, под верхним тонким слоем наметенного свежачка скрывается крепкий наст. Для собак и волков раздолье, а вот крупному зверью сейчас тяжко приходится. Еще один поворот, встаю на собачью или волчью тропу, ведущую в нужном мне направлении. Чужие эмоции сзади заметно приблизились, нас разделяет метров 300, но прямой видимости нет. Пора прятаться и решительно отсекать хвост. Скинул лыжи, спрятав их под настом, да и сам почти полностью закопался, выставив наружу только голову и руки с оружием. Минута ожидания, и я хорошо вижу бегущую по моему следу одиночную фигуру с оружием в руках. Она бежит, широко отталкиваясь от снежной поверхности, но я не заметил провала наста и вообще каких-либо оставляемых следов, фигура словно порхает над землей. Метров за 100 от меня она резко встала и, выставив оружие, стала пристально всматриваться в моем направлении. Без оптики отсюда мне было плохо видно, однако охотник точно пользовался каким-то прибором, и сейчас, судя по долетающим с его стороны эмоциям, он сильно недоумевал. С одной стороны, его вело к цели четкое направление на жертву, которая где-то совсем рядом, а с другой, он должен был ее уже хорошо видеть. Товарищ попался весьма опытный, едва почуяв неладное, резко развернулся на месте и попытался удрать или спрятаться. Но пуля из моего вихря оказалась быстрее, приласкав его точнёхонько по самой макушке, второго выстрела не потребовалось. Своих маминых бус, позволявших избежать такой опасности, у него не нашлось, потому тело завалилось в снег, а долетавшие с его стороны эмоции мгновенно отрезало. Полежав в снегу пару минут, ощутил лишь забеспокоившихся поблизости голодных собак. Наша возня разбудила спящую стаю. Собаки оказались в плену темноты, потому разразились лишь громким лаем и благоразумно предпочли остаться на месте. Выкопавшись из снега, снова встал на лыжи, отправившись смотреть свою добычу. Перевернув поверженное тело в белом маскхалате, сильно изумился, ибо убитый противник оказался женщиной. Молодой и, несомненно, красивой, с мертвого лица которой спал прикрывавший открытые безжизненные глаза настоящий глазастик. Ни крови, ни следов пулевого ранения, ничего, но жизнь однозначно покинула тело. Я вначале даже испугался, что убил не того или вернее, не ту, однако под маскхалатом на рукаве бронежилета Рейд-3 нашелся шеврон с клыкастой кошачьей мордой. Тут уж сложно ошибиться, знак саблезубых котов. Легко откинув моральные терзания, занялся трофеями. Дамочка мне попалась хорошо упакованная всякими ценными штучками. Сперва осмотрел ее оружие, сразу же отметившееся длинным текстом, стоило только взять его в руки. Получено уникальное боевое оружие, измененное и доработанное с помощью артефактов гениальным оружейником Шурупом группировки «Свобода». Автомат АИК-973 с подбоеприпас 7.62Х39. Класс «Легенда зоны». Сбалансированная автоматика оружия и встроенные в корпус артефакты позволяют выпустить длинную очередь практически в одну точку. Отдача скомпенсирована на 90%. Полностью интегрированный в корпус голографический прицел, штатные прицельные приспособления удалены. Для использования дополнительных прицелов требуется специальный боковой кронштейн под оружие российского производства. Допускается применение патронов типа ЗС, зона специальные. Возможно, замена имеющегося у вас личного оружия близкого назначения СР-3 «Вихрь» на данный образец с осуществлением привязки. Штука, прямо скажу, весьма примечательная, от оригинала внешне заметно отличается, что внутри, позже проверю. Сверху округлая защитная рамка стекла голографического прицела. Он составляет единое целое с корпусом и весьма удобен. Прицельная красная круглая марка словно парит где-то вдалеке и точно проецируется на желательной цели. Кратности нет, можно обойтись без прищуривания и закрывания второго глаза. В прежней жизни я хотел купить подобный прицел к своему карабину, но было жалко денег, да и с карабином редковато ходил на охоту, а ружье я все равно по стволам навожу или вовсе стреляю навскидку. Ствол и часть элементов автомата сделаны явно из металла, а вот ствольная коробка и внешние накладки из другого аномального материала с названием карбон. Он сильно напоминает темно-серый шершавый пластик, встречается весьма редко. Проще металлу найти, хотя для изготовления всяких корпусов карбон подходит куда лучше и он более приятен на ощупь. Встречается в аномальных полях, где перемешались термические и химические аномалии. К автомату подсоединен пулеметный диск с патронами на 60 с чем-то штук, два таких же диска в карманах разгрузки. Патроны с пластиковой гильзой, явные ЗСКи. Понятно, для чего нужно такое оружие, валить клиентов с мамиными бусами на поясе. Залепил в него длинной точной очередью, часть ее артефакт благополучно отклонит, но при этом исчерпается его защитный предел, и очередная пуля обязательно достигнет цели. Специально на меня охотились, тут уже без малейших сомнений. Ножичек на поясе тоже весьма интересный. Получен уникальный охотничий нож, созданный из артефактов гениальным оружейником группировки «Джентльмены удачи» Михой Кузнецом. Способен медленно изменять свою форму по желанию владельца, режет практически любые материалы с минимальным сопротивлением. Прилипает к телу владельца как магнит к листу железа. Класс «Легенда зоны». Личное оружие, убираемое в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Сделан ножик тем же мастером, как и доставшийся прежде мачете, при этом имеет аналогичные мачете свойства. Наверняка подобного оружия в зоне много ходит, раз стало периодически попадаться. И почему-то он сразу привязался ко мне, в отличие от автомата. Тут стоит вспомнить кровавую схватку с волками и собаками под управлением контролера, тогда мне второго клинка сильно не доставало. Значит, холодное оружие полагается здесь парным. Сразу же определил ему место на своем поясе для удобства выхватывания левой рукой. Позже стоит попрактиковаться в одновременной работе двумя клинками. С двумя палками когда-то хорошо получалось танцевать, но там была чистая показуха для дружков-охотников, банально выпендривались друг перед другом. Кроме глазастика, павшая дамочка имела и настоящий сталк В, причем опытный прототип, да еще без включенной авторизации пользователя. Знать привыкла всегда выходить победителем из столкновений, а тут прилетает на крыльях ночи такой огромный облом в моем персональном лице. Быстро пробежался по пиктограммам, много подробных карт различных локаций зоны с пометками и проложенными маршрутами в опасных местах. Удачный подгон. Стягивая с дамочки одежду, обнаружил крепящиеся к голеням странные накладки с крохотными колесиками регуляторов. Стоило отсоединить крепление, как снова выскочил перед глазами текст. Получено уникальное приспособление для хождения по неустойчивым поверхностям, болото, зыбучий песок, глубокий снег и т.п., созданный на основе артефактов неизвестным мастером. Равномерно распределяет вес владельца по большой площади поверхности, настраиваемо. Препятствует оставлению отпечатков следа. Класс «Легенда зоны». Личный предмет экипировки, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Теперь понятно, как меня эта дамочка догнала. С лыжами-то хрен разгонишься, чуть сильнее оттолкнешься ногой, сразу продавишь хрупкий наст и провалишься чуть ли не по самый пояс, а она бежала за мной в полную силу. Переместив приспособление на свои ноги, примерился к манере ходьбы вместе с ними. Со временем можно вполне привыкнуть. Пояс с артефактами порадовал набором из тройного выверта, пружины, пустышки, а также радиоактивных ночной звезды и золотой рыбки. Сразу же объяснилось отсутствие видимых повреждений на теле убитой. Этот комплект очень хорошо поглощает энергию пулевых и осколочных попаданий. Одновременное присутствие пустышки и пружины, по идее, вообще должно гасить все удары, взрывы и мощные воздушные волны. Пожалуй, такой комплект даже эффективнее неполных маминых бус, так как действует постоянно. И если бы я целил в грудь, то в лучшем случае сбил бы дамочку с ног, даже попадание в лицо вряд ли бы ее убило. Но прошедшая вдоль макушки тяжелая пуля все же как-то повредила ей мозги. Случайно нашлась ахиллесова пята, и у этой известной защитной системы на основе артефактов. Полностью раздев покойницу, даже кружевное нижнее белье на память прикарманил, с трудом приспосабливаясь к новой манере ходьбы, отволок ее тушку к замеченной неподалеку химической аномалии едкий туман. Та полностью переварит ее за пару часов и следов на снегу не останется. А если кто-то попробует искать потерю, могу лишь пожелать ему всяческой удачи. Меня теперь точно преследовать до самого победного конца станут, вряд ли коты забудут понесенных потерь. Наверняка пошлют целый отряд опытных охотников, дабы те методично дожали кусачую жертву без лишней спешки и суеты, раз одиночная убийца крепко облажалась. Придется их встретить и хорошо угостить чем-нибудь горяченьким. Заодно пусть с бандитами Борова чуток пообщаются, раз уверенно чувствуют ведущие ко мне направление. Время уже поджимало, под утро должен пройти очередной выброс, потому поспешил в темную долину, спрятав лыжи в сугробе под кустом. Когда пойду обратно той же тропой, обязательно их заберу. Зачем информировать других о появлении у меня новых приспособлений, позволяющих скрывать следы? Стоило мне приблизиться к проходу между заросшими лесом холмами, через который вела нужная тропа по руслу маленькой речушки, как впереди по ходу движения неожиданно взлетела красная сигнальная ракета, а затем разгорелась ожесточенная перестрелка. Громкое буханье ружейных выстрелов ближе ко мне и заполошенные длинные на весь рожок автоматные очереди чуть подальше. Похоже, крепко сцепились какие-то глупые сталкеры, решившие тихо перед выбросом пробраться в темную долину и охранявшие тропу бандиты. У тех определенно имелось близкое убежище, про которое сталкеры не знали. Или знали, что бандиты должны были уйти, а они кого-то ждали. Не меняли часом. Валет как раз эту тропу настоятельно рекомендовал, впрочем, она считается тут чуть ли не единственной реально проходимой. Это досадное происшествие могло легко спутать мне все планы. Через холмы здесь хрен обойдешь, буреломный лес, да еще в нем полно одиночных аномалий, бандитские мины тоже могут попасться. Сделать большой крюк и пройти через известную тайную тропу вполне реально, вот только до начала выброса осталось мало времени. Потому придется идти по тропе или рядом с ней, стараясь тихо просочиться через все блокпосты и секреты.